медленно подвигался набор. Однако в случае необходимости правительство могло располагать новыми силами и посылать на север новые подкрепления. В то самое время, когда все эти важные военные приготовления происходили в Мадриде, Белика продолжала ходить на цветочную фабрику и усердно работать. Но и тут скоро пришлось ей испытать тяжелый удар за свое прошлое. Раз она заметила, что другие работницы, в обществе которых она работала, затевали против нее что-то недоброе, перешептываясь между собой, они то насмешливо, то враждебно смотрели на нее и, наконец, стали вслух, не стесняясь, говорить относительно ее прошлого такие горькие истины, что у нее сердце надрывалось, слушая их. И пребывание на фабрике, и сам труд представлялись уж ей не утешением, а тягостным испытанием. Хотя внешне она оставалась спокойной, не показывая вида, что слышит их обидные замечания, и продолжала по-прежнему работать. Ее хладнокровие еще более выводило из терпения ее обидчиц, и они все громче и громче делали свои презрительные отзывы о ней, из которых Белита поняла, что одна из работниц случайно узнала о ее прошлом и сообщила это остальным. «Приятно сидеть рядом с женщинами, — сказала одна из девушек, — которые корчат сначала знатных барынь из себя на балах герцогини, а когда осрамятся до того, что не смеют открыто показываться на улицах, тогда для вида надевают платье бедной работницы, хватаются за труд и только бросают тень на нас, действительно честных и трудолюбивых девушек». «Но недолго наработают они», — заметила другая. «Не бойся, долго работы не проживут, соскучатся». «Пускай другие работают в обществе таких беспутных, опозоренных женщин, если им это не противно. Но я не согласна, для меня это дело неподходящее. Увидят, что выходишь вместе с такими особами на улицу из одного места, так после и вам нигде прохода не будет. Совестно будет глаза показывать людям». Белита все это слышала и молчала. «Да ведь простое средство избавиться от таких товарок», — вмешалась четвертая. «Заявим все, что не желаем работать в таком обществе, тогда поневоле прогонят». После этого все начали перешептываться между собой. Очевидно, происходило совещание, которое окончилось не без заключения, так как под вечер несколько девушек отправились к хозяйке фабрики. По-видимому, ответ, который был ими получен, был неудовлетворительный. Они возвратились с недовольными лицами, и когда вслед за ними в рабочую комнату пришла хозяйка и осталась там надолго, они замолкли и во все время не произнесли ни слова. Белита страшно страдала, хотя и не показывала вида, что она поняла, в чем дело. Прошедшее восставало перед ней, как грозный призрак. Она видела, что загладить его невозможно в глазах людей, которые всегда будут встречать ее с презрением. При этом горе, точившее постоянно ее сердце, овладела ею с новой силой и окончательно заставила ее возненавидеть жизнь. При мысли, что здесь, в этом месте, где она так долго находила, если не радость, то, по крайней мере, спокойствие, она не сможет долей оставаться, что и здесь она не найдет более покоя теперь, когда слухи о ее прошлом проникли сюда, ею овладело отчаяние. Отчаяние горькое, ужасное. Отчаяние всегда и повсюду проклятие над собой, встречать одно презрение со стороны людей. Но все, что происходило в ее душе, осталось тайной для всех, хотя дыхание спиралось у нее в груди, в глазах темнело, и сердце замирало, как будто переставая биться. С нетерпением ожидала она окончания работы, и когда желанная минута наконец настала, прочие работницы с насмешками и обидными словами, относящимися к ней, удалились. Белита встала со своего места с твердой решимостью не возвращаться более на фабрику и теперь же отправиться к хозяйке за расчетом. Нелегко ей было решиться пойти к этой женщине, которой также было известно теперь ее прошлое. «Но что ж», — думала она, — «я должна терпеть мое унижение. Я заслужила мое страдание». Никогда в собственном сознании она не падала так низко. Никогда это прошлое не представлялось ей еще столь унизительным. Никогда она не чувствовала себя столь одинокой, покинутой, оскорбленной, как теперь, когда надежда на искупление этого прошлого покинула ее. Комната эта, в которой она так долго находила мир и спокойствие душевное, в которой ей легче, чем где-нибудь дышалось, казалась ей нестерпимо душной. Она рвалась из нее, рвалась, чтобы никогда более не возвращаться. Наконец она пошла к хозяйке. Блек смерть, явилась она перед ней, прося прерывающимся от волнения голосом выдать ей расчет. Последняя с участием протянула ей руку и начала уговаривать остаться, обещая оградить ее от всяких оскорблений. Но Белита, поблагодарив ее за все, что она для нее сделала, за ее участие к ней, объяснила, что она не в силах, не может долей оставаться в ее мастерской. Хозяйка, оценивая Белиту за ее прилежание в работе и за ее вкус, предложила ей отпустить всех работниц и набрать новых. Но бедная девушка покачала головой в знак несогласия, поблагодарив еще раз сеньору за ее доброе расположение к ней, за ее желание защитить ее. Она так мало походила на себя, так изменилась вся, вследствие желания казаться спокойной, что когда она удалилась, сеньора бросилась было вслед за ней, чтобы удержать ее у себя хотя бы на эту ночь. Доброй женщине стало страшно за нее. Она почувствовала, что в таком состоянии, как находилась Белита, люди способны решиться на самоубийство. Но когда хозяйка вышла на крыльцо, несчастная девушка скрылась уже из вида. Сеньора задумалась. «Если она решила покончить с жизнью, удержать этого я не в силах», — проговорила она, и вслед затем обратилась к Богу с горячей молитвой о душе несчастной. Белита, простившись с хозяйкой и выйдя из дома, к которому она приближалась всегда с таким удовольствием, пустилась почти бегом по улице, чтобы поскорее потерять его из вида. Внутри ее был какой-то хаос, она ни о чем не думала, не могла сосредоточиться ни на одной мысли, а чувствовала только страшную душевную скорбь. Чувствовала, что ей нигде, никогда более не найти покоя, не найти спасения. Мучительные чувства своего одиночества и отвергнутой любви, от которого она избавлялась до сих пор стремлением к искуплению своей прошлой порочной жизни, с утраты этой надежды охватило все существо ее. Жить долее казалось ей нестерпимым, невыносимым мучением. Горацио, любивший ее так искренно, и от которого она отвернулась, которого оттолкнула от себя, бросился на поле сражения, чтобы расстаться с жизнью, которая также опротивила ему. Тобаль, ради которого она так бесчеловечно отвернулась от Горацио, Тобаль, которого она так горячо любила, заплатил ей за эту любовь глубочайшим презрением. И это презрение следовало за ней повсюду. Она нигде не могла от него укрыться. Что ее может привязывать к жизни? Ничего. Чего же может искать, на что надеяться? Искать ей более нечего на земле. Надеяться на одно — встречать на каждом шагу презрение и оскорбление. Не лучше ли сразу избавиться от такой жизни? Не лучше ли положить конец мучительным воспоминаниям, утраченным надеждам, ужасному прошлому? Смерть моментальная. Да, это блаженная мысль, быстрое избавление от всех мучений и страданий. Белита улыбнулась, найдя этот выход из своего положения. Мысль эта показалась ей такой заманчивой, что перед ней смолкли вдруг все ее страдания, и воображение ее представило смерть в радужном свете. Мечтая о ней, она не заметила, как дошла до темной узкой улицы. Она была спокойна, почти счастлива, под влиянием мысли о скором избавлении от всех житейских треволнений и зол. Никто не будет знать, как и где я нашла это избавление, думала она, хотя еще и сама не знала, какой вид смерти изберет, и этого вопроса не задавала еще себе. Подойдя к дому старого слесаря, в котором жила, она прошла никем не замеченная через двор и скоро очутилась в своей маленькой комнатке, где вдруг какая-то грусть и тоска наполнили ее душу, когда она взглянула на дорогие ей вещи, на цветы, которым предстояло засохнуть и умереть. Она взяла кувшин с водой, полила их в последний раз, затем, отсчитав от полученных ей от хозяйки денег сумму, которая должна была за квартиру мастеру Фигуаресу, она положила ее на стол, прикрыв листом бумаги, на котором написала несколько слов. Теперь она была готова. Могла отправиться в путь, взглянув еще раз на свои вещи и цветы. Потихоньку вышла она во двор, захлопнув за собой дверь своей комнатки. Никого не встретила она, никто не видел ее, когда она выходила из дома и поспешно прошла через двор. Но едва она успела сделать несколько шагов по темной улице, как к ней подошел человек с вопросом: «Вы сеньора Белита Руфо?» Она испугалась, услыхав вдруг свое имя. Почему знал ее этот незнакомый человек? Кто он? Зачем она ему нужна? Все эти вопросы моментально возникли у нее, и она молча стояла перед незнакомцем. «Не пугайтесь, сеньора», — продолжал он вежливо. «Я должен только спросить вас о некоторых вещах. Но прежде всего скажите, вы ли сеньора Белита Руфо?» «Да, сеньор». «Это я», — ответила робко девушка. «Я очень рад, что вас встретил. Я нотариус Боцано, и мне поручено узнать от вас, получили ли вы от некоего сеньора Отоно Ромеро 2000 дурос, которые были ему вручены для передачи вам». «Получала ли я 2000 дурос?» — спросила Белита, смотря с удивлением на незнакомца. «Вы ошибаетесь, сеньор. Ваше поручение относится, вероятно, не ко мне. Мне неоткуда и не от кого получить 2000 дурос. Однако же, сеньора, вам посланы эти деньги. Если вы еще не получили их, то должны получить от человека, называемого Пригонеро, по имени Отон Ромеро». «Я не знаю никакого Отона Ромеро. Он у меня не был, и я ни от кого не получала и не жду никаких денег». «Благодарю вас, сеньора. Мне только и нужно было узнать об этом от вас», — сказал нотариус, и, вежливо поклонившись Белите, поспешно направился из улицы Гехен. «Что это за странное приключение?» — подумала девушка. «Сумасшедший ли это? Или действительно нотариус? Но он знал мое имя, знал, где я живу». Не находя разрешения этой загадки, она быстро пошла по темной улице. Да и на что ей были нужны эти деньги, о которых говорил ей незнакомец? Что ей было с ними делать? Ни радости, ни спасения они не могли ей принести. Ее решение осталось столь же непоколебимо, ее по-прежнему тянуло броситься скорее в объятия смерти и заснуть последним сном. Одна мысль эта улыбалась ей, заставляя забывать все ее горести, все несчастья. Закутавшись в свой старый платок, не обращая внимания на шум и движения, происходившие вокруг нее, бежала она по темным улицам бесцельно, не зная сама, куда идет. Вдруг, проходя через одну небольшую темную площадь, на одной стороне которой находилась старая церковь, Белита почувствовала желание помолиться Богу и спросить у него прощения. И хотя церковь была давно заперта, она вошла на крыльцо и преклонила колено, возносясь душой к Всевышнему и стараясь как будто оправдать перед ним свое намерение. Со слезами повторяла она: «Господи, я сирота, покинутая всеми, никому не нужная. Моя смерть никому не повредит. Отчего же мне не покончить с жизнью? Что мне делать на свете?» Тобаль оттолкнул меня. Горацио отправился искать смерти на поле сражения. При воспоминании о Горацио она со слезами горячо помолилась о нем, прося Бога помиловать и сохранить его. Затем она встала и поспешно отправилась дальше. Скоро увидала она перед собой замок, окруженный ночным мраком. Она вспомнила, что другой фасад его выходит в поле, через которое течет Монсонарес, что вдоль него идет дорога, ведущая в Аранхуэс, где она знала, есть пустынный парк, среди которого находится озеро, составлявшее цель ее путешествия. Часто сиживала она на его берегу, покрытом мхом и густым кустарником, устремляя взор в его черную стоячую воду, как будто тогда еще манившую ее искать в ней успокоение от жизненных бурь. «Теперь ты примешь меня в объятия», — повторяла она себе, стремясь к Черному озеру. «Ты будешь моей могилой». Подойдя к нему, она не содрогнулась, не испугалась его черной, мрачной глубины. Место это было любимым местом прогулки мадридской публики, и в хорошую погоду днем и по вечерам тут было множество народа, но теперь в глухую полночь было пустынно и мрачно. У краев озера тихо покачивались от ночного ветра гондолы, привязанные к кустарникам и тростнику, покрывавшим его окраины. Лебедь плавал на нем, все было тихо вокруг. Ни одного звука не было в воздухе. «Да, здесь я найду мой душевный мир и спокойствие», — размышляла Белита, пробираясь к темной воде сквозь кусты и тростник. Но спустившись к ней и устремив взор в ее глубину, она вдруг содрогнулась при мысли, что, может быть, она слишком мелка, что ей не удастся найти тут свою могилу, что вода может не покрыть ее с головой. Эти мысли заставили Белиту удалиться от Черного озера. Но не столько они, быть может, сколько невольный страх при мыслях о физических мучениях. Не лучше ли поискать более легкого выхода из этого мира, мелькнуло у нее в голове, пока она мысленно выбиралась из воды на берег, на котором, постояв несколько минут, она, по-видимому, придумала другое средство избавиться от жизни. Так как вдруг твердыми и быстрыми шагами она направилась назад к большой дороге, по которой пришла в этот уединенный парк. Да, в голове ее созрел новый план для достижения своей цели. Как бы смерть ни казалась иногда людям привлекательна, но пути, ведущие к ней, всегда более или менее заставляют их содрогаться, и нужен большой запас мужества, чтобы побороть этот невольный ужас. В эти минуты происходит последняя усиленная борьба в душе человека между отчаянием, наполнившим душу и внушившим ему желание отделаться от жизни, и естественным чувством самосохранения. По большей части победа в этой борьбе остается на стороне последнего чувства, и человек решается остаться жить, несмотря на то, что жизнь не представляет ему впереди никаких радостей. Но в Белите отчаяние пересилило свойственную всякому существу любовь к жизни. Ее испугала томительная, а может быть и неверная еще смерть в черной воде озера. Но сейчас же нашла она более легкий и верный исход из этого мира. В стороне от дороги, на которой вышла Белита из парка, на очень небольшом расстоянии находилась железная дорога, которая, по-видимому, и представляла тот выход из жизни, которого она домогалась, и который нашла, стоя на берегу озера, не решаясь искать смерти в нем. Свернув с большой дороги, ведущей из Аранхуэса в город, она стремительно бросилась через поле к насыпи, на которой лежали рельсы. Ночной ветер дул прямо в лицо бедной девушки, снявшей с головы платок и предоставившей ему свободно развивать ее прекрасные волосы. Она как будто наслаждалась его свежим прохладным дуновением. Обойдя домик сторожа, поднимавшийся возле железной дороги на довольно большом расстоянии от него, она поднялась на полотно дороги, твердо решившись броситься под колеса первого поезда, который пойдет, рассчитав верно, что тут смерть настигнет в один момент. Смерть легкая, смерть верная, именно такая, какой она желала. Кругом господствовали полнейший мрак и тишина, только завывал ветер. И Белите, севший возле рельсов, завывание это казалось стоном и последними вздохами раненых, долетавшими до нее с поля сражения, руки. Отчаяние, разочарование сказывалось в каждом ее движении, в каждой черте ее, несмотря на то, что она была очаровательно хороша. Но ни красота, ни молодость не имели для нее никакой цены и не помешали ей искать мира и спокойствия в объятиях смерти. Еще несколько минут ее прекрасное тело превратится в безобразную окровавленную массу. Кто не пришел бы в ужас и содрогание, увидев эту молодую прелестную женщину, сидящую на рельсах с отчаянным бледным лицом, развивающимися волосами и ожидающей с видимым нетерпением поезда, чтобы броситься под колеса локомотива, особенно если бы увидавший ее в этом положении был бы один из посетителей салонов герцогини или оперы, где так недавно еще она показывалась с молодым маркизом в полном блеске своей ослепительной красоты. Ни малейших признаков внутренней борьбы в ней не проявлялось. Она не плакала, не дрожала и, очевидно, спокойно и с твердой, непоколебимой решимостью ожидала смерти. Вот она услыхала в отдалении свист смертоносного паровика. Затем, как будто звон колокольчиков раздался в ее ушах. Она прилегла ухом к рельсам. Да, это шел поезд. Соприкосновение колес локомотива и вагонов с рельсами издавали все более и более ясные звуки. Спастись было еще время. Но нет, Белита не думала об этом. Вот показались, наконец, два огненных глаза, приближавшиеся к месту, где сидела Белита, с быстротой молнии, но она и тут не содрогнулась.

войска правительства под командой Конха и других генералов значительно уступали его армии, по крайней мере, по численности. Стянув около себя все свои отряды, он мог образовать гораздо большее войско, нежели войско правительства, несмотря на то, что армия состояла из самых низких и разнокалиберных элементов и походила скорее на толпу пестро одетых разбойников и авантюристов. Конечно, войска правительства были лучше обмундированы, обучены и вооружены, нежели карлисты. Но Дон Карлос говорил себе, что последние возьмут перевес энергии. Дошло, наконец, до горячей кровавой схватки между авангардом Конха и одним из карлистских отрядов. Последние были отбиты, но войскам правительства приходилось одерживать свою победу слишком большим числом убитых и занять такую невыгодную со всех сторон открытую для нападений позицию, что радоваться победе было нельзя. Дон Карлос, между тем, приготовил все для сражения, которое хотел дать маршалу Конха. Его воодушевляла при этом твердая уверенность в успехе. Подвинув вперед правый фланг, он укрепил центр, а командование отдал своему брату Альфонсо и Бланки, этой кровожадной гиене, личным примером подстрекавшей и без того жестоких карлистов к новым жестокостям против неприятельских солдат и жителей деревень. Как только являлось подозрение, что жители на стороне правительства или чем-нибудь поддерживают его, тотчас Бланка отдавала приказание сжечь и убивать все в той местности. Перед ней дрожали больше, нежели перед Доном Карлосом и Доном Альфонсо. Она превосходила кровожадностью их обоих. Ей чужда была всякая женственность. Она всюду рыскала со своими зуавами и уничтожала все сопротивлявшееся ей. Даже там, где из страха перед ней смирялись и решались на всякие жертвы, она не имела жалости, позволяя своим солдатам распоряжаться, как им вздумается. Этим Донна Бланка думала еще сильнее гарантировать преданность их и придать им больше энергии. Раз вскоре после бегства графини Инес из разбойничьего замка Глориоза в лагерь Дона Альфонсо выехала какая-то странная повозка. Это была крестьянская телега в одну лошадь, правил карлист. В телеге на маисовой соломе лежал укутанный одеялом, по-видимому, тяжело раненый, предводитель какого-нибудь из карлистских отрядов. Казалось, однако же, что он уже начинал поправляться, потому что, когда повозка остановилась, он поднялся с помощью карлиста и, опираясь на него, с трудом пошел дальше. Но при каждом шаге лицо его передергивалось, и зубы крепко сжимались. У него рука была на перевязи, и, видимо, болело плечо. Он был страшно бледен и худ, и походил на живого покойника.